Название фильма «Училка». На белом фоне возле красного граммофона синими буквами надпись «При поддержке Русское радио». На черном фоне белыми буквами надпись «При поддержке еженедельника «Аргументы и факты» из сайта aif.ru». Маленькая кинокамера-робот быстро перебирает железными щупальцами. Лихо запрыгивает на красный прямоугольник с надписью в середине «Старт фильм». Черно-белая кинолента, извившись возле белого прямоугольника, вытягивается вправо, образовывает надпись «Corporation RFG – Russian Film Group». На чернофоне появляются лавровые венки с различными наградами за фильм. Старт фильм. Корпорация «Русская фильм-группа», департамент экспериментальных проектов. Немигающие серо-голубые глаза на морщинистом лице отрешенно смотрят вверх. Рыжеватые брови, курносый нос, прямые темно-русые волосы до плеч. Представляют. Аккуратная комната. На кожаном мягком зеленом диване с высокой спинкой, укрывшись красным в клетку пледом, лежит женщина лет 60. Возле дивана на небольшом столике горит лампа с бежевым абажуром. Лежат книги, таблетки. На полу коричневатый ковер. На подоконнике цветы. Песочные шторы с белой тюлью. Ирина Купченко. Возле стены стоит большой шкаф со множеством книг, фотографий детей и учащихся. Женщина через силу поднимается, на ней белый в цветах халат. Анна Чурина. В развалку женщина проходит в спальню. Спальня в светло-сером тоне с лепниной на стене. Слева стоит резной шкаф. Возле двуспальной кровати горит настольная лампа. Женщина устало садится на застеленную кровать. Скрестив руки, смотрит на пол. Отключает будильник. Андрей Мерзликин. Над кроватью висит настенное панно с женщинами возле деревьев. Маленькие картины. Выйдя из комнаты, направляется в ванную комнату. Закрывает за собой дверь. Коридор в светло-коричневых тонах. На стене висит телефон. Роза Хайруллина. В спальне на деревянном столике с резными ножками стоит ваза с цветами, две шкатулки и книги. По всей длине стены висят картины. Алиса Гребенщикова. Возле небольшого кухонного стола с сероватой скатертью стоит женщина в белой блузке и юбке. В руках чашка. На столе горит маленькая лампа, стоит стакан с водой, пустая тарелка и с сыром, пузырек лекарств. Жуя, женщина пьет из чашки и смотрит в окно. Сценарий Екатерина Асмус, Алексей А. Петрухин. На кухонном столике стоит маленький телевизор. Показывают новости. Недопитый чай оставлен на столе возле тарелки с нарезанным сыром. Что же ты на наших островах никак в покое не оставишь? Бурча, женщина забирает со стола чашку с блюдцем. Моет. Ставит тарелку с сыром в холодильник. На ней серый пиджак. Достает таблетку с пластинки. Вашими устами в гнезду. Запивает таблетку водой. На стене много больших и маленьких картин. Висят фотографии девушек. Предусматривает два вида аттестации. Обязательную и добровольную. Обязательная аттестация проводится каждые 5 лет для подтверждения соответствия педагога занимаемой должности на основе оценки его профессиональной деятельности. Добровольная осуществляется по желанию учителя для установления соответствия уровня его квалификации требованиям... На столе стоит стакан с водой, лежат 2 таблетки. За последние 3 года департаментом образования издан целый ряд правовых актов, призванных исключить подобные... Художник по гриму Екатерина Шахворостова. Стоя в коридоре, застегивает пуговицы на светло-коричневом пальто. На голове коричневый берет. Подкрашивает губы. На ногах коричневые сапоги на небольшом каблучке. Взяв сумку, выходит из квартиры. Звукорежиссер Мария Ушенина. Уже больше месяца в павильонах Мосфильма идут съемки продолжения «Фия». Первая картина... Женщина возвращается, идет на кухню. Оператор стедикама Игорь Ватинцев. Выключив телевизор, берет с трюмо очки. Надев, широко раскрывает рот, изображая улыбку. Выходит. Небольшая фотография, стоящая на трюмо, падает. Сталкивает с трюмо колпачок. Режиссер монтажа Юлия Фролова. Пасмурная погода. На асфальте лужи. Женщина выходит из парадного. Пропуская черный «Мерседес», машина скорой помощи отъезжает в сторону. Женщина подходит к скорой помощи. Постпродакшн-продюсер Егор Пузанов. А кого приезжали? Да вроде бы ложный вызов. Скорая уезжает. Женщина идет по дорожке вдоль дома. Оборачивается. Смотрит на скорую помощь. Доброе утро. Да, здравствуйте. Ну, что у нас сегодня? Школа. Много вопросов надо решить и много бумаг подписать. Да, патриотизм. Наше все, только он в копеечку вылетает. Ладно, позовите Аллу Николаевну, что-нибудь будем делать. Задумчивая хорошо. Женщина идет по дорожке. Агнесса Андреевна, понимаете, вот я педагог 40-летним стажем. Потомственный причем. Нет, нельзя сказать. Мурите. Она и так занимается, все знает. Здравствуйте. Натянуто улыбнувшись, здоровается со старушками, сидящими на скамье возле парадного. Так у нас вообще полы моют здесь или нет? Да. Нина! А! Вот. Нина, полы моют. 40 лет уже моют полы. Да-да. Да, здрасте. Лея Павловна, вы меня простите, я все хотела спросить, а почему вы так безвкусно одеваетесь? Ну, дети все-таки смотрят, понимаете? Блондинка лет 30 смотрит на седоволосую женщину. Вот, кстати, откуси. Я сегодня конфеты купила, бабушки, рот-фрукт. И чай. Нахальный фрукт. Производство Китая. Вы не хотите, я сделаю. Нет, спасибо. Кстати, что у нас с аттестацией? Аттестация. Скажи, ведь к чему эта аттестация? Ведь складывается такое впечатление, что ни государству, ни родителям тебе... Образованные люди, они не нужны. Идя по дорожке, женщина сама с собой говорит. Понимаете, что педагоги не нужны, а нужны менеджеры, которые организовывают получение знаний. Девиз «семья и школа», он ведь уже не работает. Ну, в принципе, кроме нашей Аллочки Николаевны, в принципе, это мы в принципе. Да мы не в принципе, мы в конкретике. Как придет, пусть сразу ко мне. Лия Павловна невысокого роста. Не знаю, я вообще не понимаю, Агнесса Андреевна, почему все эти разговоры? Лет 60 с тонкими чертами лица и черными глазами. Нина, а полы-то ты моешь плохо, голубушка моя. Полная уборщица. Вот так вот. Что? На ней светлая юбка, мешковато-зеленый пиджак, серые колготки и тапки. Нина смотрит, как Лия Павловна, идя по коридору, подпрыгивает, бьет ногу об ногу. По коридору идет высокая худощавая женщина лет 30. Светлые волосы собраны на затылке, небольшой нос и светлые глаза. На ней серый пиджак, юбка до колена, туфли. Девочки задевают идущую по тротуару женщину. Еще один день. На обочине снег. Неизбежно крахнет поверхность. Тучная женщина обгоняет Аллу и Хелайну. Перед ней останавливается серебристый джип. Возмущенно подняв руку, женщина обходит машину. Вот тоже так гоняет, мы тут же дети. Все, давай, мать, до скорого. Я побежал. Из машины выходит темноволосый парень в черном пальто и джинсах. Чего? Лысоватый мужчина опускает стекло. Сценарий забыл. Смотри, сын, ты давай сейчас учи, нам главный кастинг не завалить. Ты понял? Окей, все, без я вопросов. Договорился, после уроков заеду и сразу едем. Спасибо, все. Понял? Все, на уроках сможешь учить? Я смогу, я постараюсь. Все, давай, давай, пока. Потом эти уроки никуда не денутся. Ученики, здороваясь, проходят вперед. Алла Николаевна медленно идет к белой школе с большими колоннами. Двое ребятишек, выбежав из школы, выбивают из рук учительницы сумку. Ой, здравствуйте, Алла Николаевна. Вам помочь? Сами? Хорошо, все, до свидания. Нет, иди, раздоровку. Здравствуйте, Алла Николаевна. Алла Николаевна поднимает сумку. Посмотрев по сторонам, поднимается по ступенькам к двери. С опущенной головой останавливается на пороге. Решительно открывает дверь. Училка. Ученики бегают по школьному коридору, общаются. Алла Николаевна идет по коридору. Блондинка с ракушкой на затылке, очках, лет 40, с большими глазами, прямым носом, пухлыми губами, стоит возле доски почета. Приходится жертвовать нашими старожилами, а это, конечно, не... Блондинка снимает портрет Аллы Николаевны, вешает шатен с бородой. Высокая женщина виновато улыбается, стоящая в стороне Аллы Николаевны. Лия Павловна скрупулезно поправляет фотографию нового учителя. Лия Павловна! Лия Павловна идет за блондинкой в очках. Алла Николаевна переводит грустный взгляд в сторону. Высокая блондинка с сочувствием смотрит на Аллу Николаевну. Я знаю, что ты вчера с Михеевой в кино мотался, а мне соврал. Да погодите. Да за кого вы, что ты? Зло смотрит на учеников. Любовь Сергеевна, ну что я-то? Сумку отдайте. У нас сейчас уроки стоят. Училка же меня загрызет. Не училка? Алла Николаевна, и пусть она тебя загрызет, потому что ты потеряли последний амфон, ты айбль. Посмотрев по сторонам, Любовь Сергеевна быстро идет по коридору. Где у нас охранник? Ну, у тебя, наверное. Заглядывает в комнатку. На кровати спит охранник. Потрясенно смотрит на шатающегося охранника. Закрыв дверь, облегченно вдыхает. Ой, шибко умный. Оттого вас дети-то и не любят. А Петрович дети любит. Угу. Он им иногда сигареты дает. Сигареты? В шоке смотрит на уборщицу. Я вот лично считаю, что сегодняшний образовательный стандарт очень правильная штука. Учительской. Ведь наше дело донести знания в класс. Угу. В надежной и наглядной форме донести до уродов. А вот хотят они слушать или нет, это их личное дело. И потом, мы что... Папа, мама, чтобы их воспитывать. А потом отвечай за их воспитание. А вот, кстати, репетиторство никто не отменял. Они же нам потом за это деньги несут, что есть хорошо. И потом, мы все рождаемся личностями. А школа – это есть насилие над личностью. Вот, Аристарх Семенович. Шатен в очках. Если бы вы хорошо учились в школе и в институте, вы бы знали, что человек родится индивидом. А личность формируется, воспитывается. Личность – это свобода осознанного выбора. Так что преподавайте. Берет таблетки. Свою. Наливает воду. Физику. И не лезьте туда, где вы некомпетентны. Алла Николаевна. Ну, вы же сами за это ратуете. Ну, мы-то здесь вообще при чем? Новый образовательный стандарт. А единый госэкзамен, между прочим, призван дать равные шансы для всех учащихся. От Москвы и до самой Доноходки. Ну, что вы такое говорите, Вера Петровна? Да если бы в наше время был сегодняшний образовательный стандарт, у нас бы Гагарин в космос не полетел. Ну, конечно. И не было бы экспедиции ни на Марс, ни на Луну. И вообще ничего бы не было. Ни идей, ни страны, ни будущего. А ваше «Г», оно похоже на «Угадай мелодию». Шатенка с длинными волосами. Прошу прощения. Ракитина, ты в курсе, что у тебя проблемы с козлом? Я... Придешь потом ко мне на пересдачу. Вот журнал, тетрадки я проверила. Угу. Набери. Донесешь? Да, конечно. А потом придешь ко мне на пересдачу. Кабинет директора. Блондинка за Т-образным столом. На стене портрет Гоголя. На столе папки, колокольчик, монитор. Достает портрет Аллы Николаевны. Алла Николаевна, вас просят зайти к себе Агнеса Андреевна. Агнеса Андреевна прячет портрет в ящик стола. Алла Николаевна хмурится. Возле двери стоит Ракитина, невысокая девушка. И Павловна, а можно попозже? Очень сложная тема. Алла, вот знаешь, партия сказала «надо». А комсомол ответил «есть». Очень смешно. Пойдите, пожалуйста, я над козлом, я не... Иди, Ракитина, откройся. Идите, барышня, учитесь. А вы, Алла Николаевна, идите. Ну, Алла, идите. Иду. Ну и все. Лия Павловна, кротко опустив голову, смотрит на пол. Нос длинный, короткие седые волосы, глазки маленькие, черные. Класс. На подоконниках стоят бюсты. Брюнетка в черной одежде с проколотой губой держит в руках планшет. За ней сидит рыжеволосая девушка. Блондин с длинной челкой заглядывает в планшет брюнетки. Парни на задней парте смотрят плейбой. Вот это да. Вот это я вдул. Тысячи за две, за три. Она бы тебе дала за эту сумму? А что не будет? Ты че? Может, хватит пошли? Да ты не завидуй. У тебя тоже родится нормально. Шатен с вьющимися волосами ниже ушей смотрит на грудь девушки. Не успели. Алла Николаевна опускает голову. Боюсь, Алла Николаевна, дело не в том, что вы не успели сделать отчет и портфолио для переаттестации. Агнеса Андреевна, вы поймите меня правильно, это уже не дети. Это расслабленные организмы, не способные к обучению. Мы им не нужны. Их ничто не интересует, кроме электрических игрушек. Школа умирает. Вы-то другие были. Да. И время. Зря вы так, Алла Николаевна. Время всегда одинаковое. Не можете найти общий язык с ребятами, ну, так и скажите. А огульно хаять школу, извините, это неправильно. Алла Николаевна удивленно смотрит на директора. Я хаю школу? Да, я знаю, что вы сейчас скажете, что вы 40 лет отдали этой школе, что 50 лет в этой школе работала ваша мать, что меня вы вырастили и выучили в стенах этой школы. Не знаю, наверное, свою голову вырастили, Алла Николаевна. И то, что я занимаю этот пост, я тоже должна быть вам благодарна. А я, свинья такая, с этой высоты вас же и швыня. Все так, Алла Николаевна. Ну, правила одни для всех. У меня приказ из министерства, у вас пенсионный возраст. В глазах женщины грусть. Наши дети так слишком умные с точки зрения государства. Алла Николаевна, у нас образовательный стандарт, новое время. Это раньше директор мог преподавать. Сейчас вот калькулятор, моя настольная книга, а не учебник истории. А иначе школа закроется. К чему эта беседа? Раздраженно смотрит на директора. Агнеса Андреевна. Я понимаю, что для вас важны формальности соблюсти, а не детей жизни научить. Алла Николаевна, дорогая наша классная мама. Нервно трет ручку сумки. Но я уже не ваша ученица, я директор этой школы. Вы сами нас приучали к дисциплине. Иногда довольно жесткими методами, помните? А сейчас манкируете. Вы бы лучше дочь свою нормально воспитали. Где она сейчас? В Америке, в Германии? В Рязани. Главное, с кем? Вся школа об этом гудит. Позорище. Скрестив руки, с презрением отворачивается от учительницы. Учительница крепко сжимает ручку сумки, с нажимом опускает к столу. Поворачивает в сторону директора голову. Из меня получился плохой учитель. Агнес. С болью в глазах. Алла Николаевна. Наверное, плохая мать. Идет к двери. Но я не это имела в виду. В кабинет врывается Любовь Сергеевна. Алла Николаевна, здравствуйте. Агнеса Андреевна, у нас ЧП. Бросает на стол папку. Что-то. Он опять спит. Директор недоуменно смотрит на нее. Да Петр этот Иваныч! Пьяные ты должны спать. С утра напился, весь день свободен. Из чего вы взяли, что он пьяный? А вы вот идите и понюхайте его сами. Держась за поручень, Алла Николаевна поднимается по ступенькам. Подойдя к открытому окну, бросает сумку на подоконник. Облокачивается. Кусая губы, запрокидывает назад голову. Я готова написать заявление в милицию. При необходимости я даже могу заявление написать об уходе. Любовь Сергеевна, вот, разберемся. Я иду на урок, потому что у меня здесь там начнется детский терроризм. Спешно выходит. В дверях стоит Лея Павловна. Да. Эту барану надо остановить. Кого? Барана. Ее так школьники прозвали. Потому что она упрямая, как барана. Борона. Ясно. Откуда они-то это слово знают? Ну, откуда-то знают. Лея Павловна. Да. Приведите ко мне этого охранника. Петро, пьяного? Ну, какой он там, пьяный, трезвый. Справитесь? Попробую. Тряхнув головой, Алла Николаевна отходит от окна, поднимается по ступенькам. Ученики обгоняют ее. Класс. Блондинка с длинными волосами ниже плеч сидит рядом с Шатеном Раздоровым. Привет. Привет. Что это у тебя? Это сценарий новый. Интересно. Кого ты играешь? Космического террориста. И как, трудно? Ну, слушай, я человек мирный, но актер должен уметь там перевоплощаться, входить в предлагаемые обстоятельства. Угу. Давай потом поговорим, мне учить надо. Блондинка переводит взгляд на доску. Петров, ты вообще что ли? Она же сейчас придет. Петров, Шатен с круглым лицом, пишет на доске. Я к тебе обращаюсь. Училка ТП. Петров, я к тебе обращаюсь. Уйди на место. Худощавый брюнет со спокойным выражением лица, посмотрев на доску, подходит к парте. Что, не пригодилось? Да не, ничего путного. А, кстати, ты мне сын решил, не помог бы? Нет, вряд ли. Что, так перегруз? Ну, ты умный, поэтому мы с тобой дружим. Да, я понял. Кладет на толстую книгу. А это вообще полная шняга. Большая и бестолковая. В каждой книге есть толк. Ракитин расстроенно опускает голову. Курносый нос, пухлые щеки, темные глаза. Алла Николаевна медленно идет по пустому коридору. Милка, Милка. А где вообще моя зая? Скоро явится. У нее для тебя сюрприз. Потише нельзя, я сто в одном месте играю. Ты завернулась, недоделка? Зубрила, а ты всю историю же выучил, ты до каменного века добралась. Ну, сама из каменного века. Ты урод. Алла Николаевна подходит к классу. Останавливается, неуверенно отступает, чешет голову. Вздохнув, подходит к порогу, смотрит в класс. Да вы дебилы оба. Ни одной книги, небось, не прочли. Да твои книжки хомячки читать не будут. Не то, что гений. Я. Стоя в дверях, смотрит на учеников. Милка, красоволосая девушка с длинными волосами. Смотрите, ребят. Что с училкой? Застыла, молчит. Может, урок отменит? Кивает на учительницу. А я в одном кино видел, что когда так затихают, превращается в монстра. Милка бьет невысокую брюнетку в голубом свитере. Вон, смотри, одна уже превратилась. Брюнетка показывает средний палец. Посмотрев на учеников, учительница уходит в коридор. Подойдя к окну, ставит сумку на подоконник. Берется за грудь в области сердца. Правда-правда тороплюсь. Жаль, слово «тороплюсь» ты не сообщила своим ногам. По коридору в коротком светлом платье, в розовых туфлях на небольшом каблуке бежит шатенка с вьющимися волосами. Одноклассники с восторгом смотрят на девушку. Выпитив грудь, держа сумочку на сгибе руки, девушка становится возле доски. Шлет классу воздушный поцелуй. Крутится. Она курносая, большие глаза. Алла Николаевна подходит к двери. Выдохнул, заходит в класс. Здравствуйте. Начинаем урок. Королева, ты что, в цирке сдержался? У тебя с вчерашнего дня клоуна с арены не выпускали? Гуся. Заткнулся. Да все, ты что? Учительница снимает очки. Займа, я твой тазик. Милка трогает у Королевы вьющуюся светлую прядь. Рыжеволосая девушка рисует. Полный шатен с длинными волосами до плеч, обручем на голове, небольшим носом, положив ноги на парту, смотрит в планшет. Ученики не обращают внимания на Аллу Николаевну. Милка красит губы. Блондин с длинным носом, челка, спадающая на глаза, пристает к шатенке, сидящей рядом. Алла Николаевна, стоя возле стола, смотрит на учеников. Ребят, я не поняла, вы ничего не перепутали? Никто не учил вставать, когда учитель входит в класс? Да мы здесь просто учителя, ну не заметили. У тебя жизнь пройдет, а ты не заметишь, Петров. Вообще замечать, учиться и открывать не самые сильные твои качества. Ученики встают. А сильные какие? Да ты чемпион под пары лостей. Ладно. Начнем. Сначала строй. Повернувшись к доске, учительница потрясенно смотрит на надпись. Стирает надпись. Анна Валерьевна. Тема нашего сегодняшнего урока. Подносит руку смело к доске. Рука трясется. Не написав, опускает руку. Тема сегодняшнего урока Российской Федерации. Поиск пути развития с 1991 года. А, провал в анал. В смысле, полный провал. Идея СССР в анализе пиндос. Вот это гость ты загнул. Прям в стихи. Какие познания, Гусько. Благодарю. Но по существу прав. Вика. Ну, тогда шмоток нормальных не было. Ой, кто? Талоны были на еду или на еще что-то. Я вспомнил еще Путин. Я помню это слово совсем как Путин. Ну, что ты поясничаешь? Гусько. Между прочим, это совсем неплохо для клоунады. Там, между прочим, люди погибли. Сейчас из-за хохлов люди каждый день гибнут. Петров встает. Петров! Еще непонятно, кто из-за кого погибает. Так вали в свою Европу. Да. Сюда ты чего приперлась? Петров, ну нельзя-то. Ну, в конце концов, должно пройти какое-то время, и тогда люди сами узнают эту правду. Сейчас это только, Оксана, это только эмоции. Тогда, в 91-м году, люди стояли на площади перед Белым домом. А для чего? Смотрит на учеников. Чтобы в России не началась новая гражданская война. И они, между прочим, жизнями своими рисковали. А вы это совершенно не цените. Вы растете абсолютно неблагодарными личностями. А на что на вас благодарить-то, а? За то, что союз развалили, да? Страна была, выделала как паровоз. А взяли все под откос, пустили. Это ваше поколение, между прочим, все развалило. Что деды строили и приумножали. А кому возрождать теперь, а? Нам, между прочим. Ты выключи, выключи. Слушай, весь ваш путь — это фарс сплошной. Каждый взял себе суверенитета, сколько смог унести. А потом этим же суверенитетом по морде вот так, по мордасам. Ну, просто никто уже не хотел жить в СССР. Референдум показал другую. Все просто наплевали на народ, страну распилили, деньги поделили. Я не прав. Полный парень возмущен. Я не прав? Вы же историк. Родину любите! Сихист сам смотрит на учительницу. Алла Николаевна потрясенно смотрит на учеников. Нервно облизав губы, подходит к окну. К черту устои! К черту марксизм, ленинизм! И я бунтарка! Гусько потанцовывает на месте. Гусько! Пожалуйста, не делай вид, что ты глупее, чем есть на самом деле. Нормально, что ты? Глупее уже некуда. Сизова! Ну, трупак, ну время ритуальных танцев на гробах еще не наступило. Петров, обращаясь к брюнетке Сизовой, танцует. Протанцевав, садится за парту. Спасибо, Петров. Будешь переводчиком, если что. Обращайтесь. Слышь, копыта убери, не воняет. Ты же ноги мышкам гадает. Шумановский не стирает. Он женщина, а не посудомойка. Петров, отодвинув рукой соседа шатена, тянется к Гуську. Сели все! Учительница зло смотрит на учеников. Самым страшным последствием перестройки, по моему личному мнению, стало ваше поколение. Вы абсолютно бездуховность и цинизм. Вы же плюете на всех. Вы думаете только о себе. Вы любите только себя, вы слышите только себя. И вы что, думаете, что это делает вас крутыми и дерзкими? Училка, ты прогрессивно овладевает молодежным слэнгом. Это обернется против вас. Вот ваши равнодушие и цинизм, они будут хлестать вас по щекам всю оставшуюся жизнь. Бойтесь равнодушных. Именно с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства. Умница. Ракитиной. Бруно Ясенский. Польский поэт и драматург. А ясен пень. Аж слеза прошибла. Моя не понимает. Учительница смотрит на Гуську. Овальное лицо, большие глаза. Вот скажи мне, Гуську, ты вообще в жизни что-нибудь воспринимаешь серьезно? Нет, Алла Николаевна, я жираф. Мне на этот джаз пофиг. Жираф? Я так и знал, что ты гордый из зоопарка. Понятно, почему до тебя все так долго доходит. Саня, тупая гордость из зоопарка. Темнота. А я вот... Рисует. Что за башня? Улыбаясь, показывает тучку с дождем. Да хватит поясничать, Гуську. А я не поясничаю. Я объясняю. Встает. В то время, как вы все мокнете под проливным дождем, жара греется на солнышке. Становится на стул. Че, я смешно, что сказал? Учительница устало смотрит на него. Кабинет директора. Что значит «не может быть»? Я вам что, врать буду? Абсолютно. Да, абсолютно. Я с ним пыталась поговорить. Он лыка не вяжет. Так вы сейчас с кем разговариваете? Директор с телефонной трубкой в руке. С кем вы разговариваете? Так это что за детский сад, а? Возмущенно. Да, мне нужен охранник, который будет исполнять свои служебные обязанности, а не спать на рабочем месте. Спасибо за диалог. Рядом Лия Павловна. Так, это нас ворона втравила. Если бы не она, никто бы не заметил. Ну, спит себе человек, ну, спит, ну, устал, спит. Лия Павловна! Так я и говорю, ну, как можно спать на работе? Ну, он же все-таки охранник. Ну, такому этому нахальному фрукту детей доверили. Не все... соображать, но у нас дети, у нас много детей. Ну, как-то. Агнеса Андреевна расстроенно откидывается на спинку кресла. Ну, бараны, а? Вообще. У вас конфеты есть? Да, есть. Какие хотите? Шапочка красная, грильяж и батончики Ротфронт, Красный Октябрь. Давайте выбирайте. Батончики. Вот, Ротфронт. Протягивает батончик. С орешком. На всякий случай оставлю. Ест. Возмущенно, разведя руками, смотрит в сторону. Это не то, что это вообще. Ну, это вообще. Полный парень играет на планшете в игру. Рядом сидит Гусько. Главной целью августовского путча было не допустить распада СССР. Учительница проходит мимо парт. 20 августа 1991 года должно было состояться подписание соглашения о создании Союза Советских Суверенных Республик. Блин, опять вранье. Цель ведь была не достигнута. Давно уже всем известно, что вся эта бодяга лишь ускорила распад страны. А кто не просек? Опять ваше поколение. Ты всегда так авторитетно высказываешься, Желбин, просто диву даешься. Но знания у тебя, понимаешь, однобойкие. Читался в интернете всякой чепухи. А в интернете понадежнее ваших учебников будет, Алла Николаевна. Да? А кто это тебе сказал? Статьи в интернете пишут такие же люди. Не всегда адекватные, не всегда умные. А многие специально, чтобы обмануть и запутать таких неучей, как вы. Все революции в истории делались безграмотной молодежью. А вас легче обмануть. И французская революция в конце 18 века, и 1917 года, да и Майдан украинский очередной тому подтверждение. Может, хватит уже, а? Все это... Вы еще про теорию заговора расскажите. Все хотят России зла, там бла-бла-бла. А, ты чего, Бойцов, телевизор насмотрелся? Учительница смотрит на блондина Бойцова. В общем-то, это хорошо. Там иногда бывают такие очень полезные документальные фильмы про Вторую мировую войну, например. По-моему, не далее, как 2 недели назад я вам давала этот материал. Ну что ж, очень хороший повод повторить пройденные. Итак. Окидывает взглядом учеников. Причины и итоги Второй мировой войны. К доске идет Бойцов. Так, Алла Николаевна, это нечестно. Вы новый материал должны объяснять, а не старый спрашивать. Я думаю, что я могу сама решить этот вопрос. Да, Бойцов? А не готовиться к урокам, это честно? Но вы сами не предупреждали. А когда Шиловский собирается дать тебе пинка, он тебя предупреждает? К доске бойцов. А если не готов, то так скажи. Два бойцов. Это у вас шуточки юмора такие. Не понимаю, что вы смеетесь? Ну вот что вы все время смеетесь? Вот что такого смешного я скажу? Да нет, Алла Николаевна, это просто школьная мудрость. Над шутками учителя всегда нужно смеяться. Да, и, кстати, халява-то не прошла, да? Ничего, ну не мог хоть что-то ей ответить, ну хотя бы на тройку. Сколько раз тебе говорил, не знаешь чего, ты спроси у меня. Пошла. Привет, Шавель. Я все слышу. Отвернувшись от учеников, берется за грудь. Раздоров. Стильный брюнет Раздоров удивлен. А, так, какой вопрос-то? Повторяю, для особо одаренных. Причины Второй мировой войны. А, нет, извините, не могу. В другой раз. Это почему? Позвольте поинтересоваться. Ну, во-первых, это просто не моя тема. А во-вторых, я сейчас погружен в другую войну. Между Марсом и Венерой в 2015 году. Ну что ж, господин артист больших и малых погорелых театров, в таком случае я вынуждена поставить вам два. Ой. Ну, можете две двойки поставить, слушайте, мне это пофигу, а вы можете не отказывать себе удовольствие. Маленький нос, черные глаза. Алла Николаевна, вот поверьте, артисту что для успеха-то нужно? Собственный талант и хороший продюсер. Вот если бы вы знали, у какого режиссера я вчера прошел кастинг... Сидит на парте. В черном пиджаке, джинсах, белой рубашке. Чего режиссеры? Режиссеры любят умных артистов. Тебе любовь режиссеров не грозит. Ну, поживем, увидим. Что? Алла Николаевна, пока они трутся вокруг меня. Трутся, говоришь? Петров загадочно улыбается. Илюш, а это точно не педофилы? Ну, артистка Илья Павловна. Кабинет. Цены вам нет. А у меня, как всегда, как в пословице, беда не приходит одна. И финконтроль, и с аттестацией не все гладко. И охранник этот ваш не трезв. Да, и Алле Николаевне давно на пенсию пора. Да вы что, таких педагогов, как Алла Николаевна, днем с огнем не сыщешь. Тащит полшколы, как локомотив. Вы что, думаете, я ее на пенсию отправлю? Нет, я хочу, чтобы она еще поработала. По крайней мере, пока я здесь директор. Нет, спасибо. Протягивает конфету. Директор заходит в кабинет. Так я и говорю, что Алла Николаевна у нас на вес золото. На двери табличка. Директор Веверова Агнеса Андреевна. Золото партии. Ельменькова, доски. Блондинка с конфетой в руке недовольно поднимается. Светлые глаза, круглое лицо, курносый нос. Вторая мировая война началась в 1941 году. В 1939. В 1941 году Гитлер напал на Советский Союз. А в 1939... Он напал на... Вопросительно смотрит на одноклассников. Он напал... На Польшу. А, да, на Польшу. Самые большие потери понес Советский Союз, а также страны-союзники. Какие страны были союзниками СССР? Грузия. Ну, Польша. Англия, Бельгия, Дания и Америка. Ракитина подсказывает. Дания. Дания. Америка. Ой, это твоя Америка только прикидывала союзником. А на деле они нам прислали танки специально из такого железа, чтобы они сразу ломались. Журбин возмущен. Жаба, где ты почерпнул такие достоверные сведения? У нас по телеку еще и не то покажут. Ты что за Америку пишешься? Она как тогда, так и сейчас против нашей страны весь мир настраивает. Тише, тише, тише. Это правда. Америка была в числе союзников СССР в войне против Третьего Рейха. Пойди, сядь. К концу урока ответишь. Да чего вы нам все про эту Америку сраную? Тогда она грузин приманивала, а сейчас хохлов. А все одно нахлобучат. Эти вон сейчас дорутся до голодовки, а потом обратно к нам приползут. А Россия что, Россия добренькая, она со всеми обратно мирится. Договоришься сейчас. Закончил за Украину. Да я сейчас тебя закончу, дитя великих укров. И воздух чище станет. Слышь, чума, за слова ответишь. Смуглый парень азиатской внешности. Петров кидает ему книгу. Ответь! Да вы чего? Парень задней парты кидает книгой в него. Все, прекрати, Петров. Ребят, ребят. Ты хоть пробовал читать учебник, а не бросать его в одноклассников? А какой учебник-то? В магазине 100 штук по истории, все разные. Алла Николаевна, ну у меня просто вот тут вот вообще камня не оказалось под рукой, чтобы гордому горцу башку пробить. Пришлось вашу историю кидать. Закрой свой рот еще, вонючий. Два дня занимался. Слушай, Гусько! Да. Если ты до сих пор не приобрел учебник, я вообще не понимаю, как ты собираешься сдавать ЕГЭ. Так я умный, из трех вариантов угадаю, там, угадай мелодию. Так, все, хватит. Все. Не переживай, гусь, не переживай. Скоро будет выпущен новый единый учебник истории. Снова в строй будем ходить. Слышь? Смотри, как Ахмед борзит. Плотный парень показывает СМС от Ахмеда. Шила, пора отдавать бабки. К чертям не сдалась ваша история. Ты о чем, Бойцов? Бойцов встает, с вызовом смотрит. Смысл изучать это старье трухлявое? История, Бойцов, это не трухлявое старье. Это ключ к пониманию социальных и экономических процессов. Ключ, Алла Николаевна? Ключ у китайца-точильщика. Да пошли ты, покажи свою силу. Пусть сам свой мутняк рассосует. Плотный парень задумывается. Прав был жаба. Это ваше поколение. Вы не разобрались с этими вашими историческими событиями. Вы даже историей собственной страны не интересуетесь. Позорище. Иван, родства не пустишь. Шила пишет. У меня еще неделя есть, как и договаривались. Отсылает СМС. Подумав, наклоняется к соседу. Я послал его нахрен. Красава. Вы нам еще о патриотизме речь толкните, а? У самой дочь в Германии. За фашистом замужем. Журбин с неприязнью смотрит на учительницу. Что же вы, дочь, патриотизму-то не научили? Алла Николаевна нервничает. Во-первых, Жулбин, у меня дочь археолог. Археолог. Она работает в Мюнхенском музее истории. А во-вторых, патриотом России можно быть и в Германии. Ага, немцам. Про Советский Союз рассказывает. А в-третьих, не твоего собачьего ума дело. За кем замужем моя дочь? В глазах стоят слезы. Отворачивается от Журбина. Как вы педагогично заговорили. А вот я считаю, что вы не имеете никакого морального права преподавать у нас историю. А вы по ночам не зигуете, а? Алла Николаевна, я знаю тему, можно я отвечу? Ты за все ответишь, не сомневайся! Петров толкает соседа. Шатен падает на соседнюю парту. Длинная челка спадает на злое лицо, но длинный, прямой, небольшие глаза. Сев на место, злобно смотрит на Петрова. Алла Николаевна поворачивается к ученикам, грустно смотрит на них. Звонит телефон Шила. У парня круглое лицо, волосы ниже ушей, густая челка, небольшие светлые глаза. Шиловский. Маленький нос. Выключи телефон. Сосед недоуменно смотрит на нервного Шиловского. Отвечает на звонок. Алло. Ахмед. Прикрывает рукой рот. Ахмед. Ахмед. Давай сейчас без разборок, а? Внимательно слушает. Да есть уговор. Ахмед. Ахмед. Да я понял. Только мутняк этот твой. Учительница медленно подходит к Шиловскому. Есть уговор. Я впрягаться за него не собираюсь. Ясно. Забирать будешь у директора. Протягивает руку. Ты это мне? Шила встает, идет к окну. В шкафу стоит бюст Ленина и книги. Значит так, смотри. Как я сказал, так и будет, Ахмед. Ты не зли меня. И на пункт не бери, ясно тебе? Еще посмотрим, кто из нас не живой будет. Шиловский, телефон. Козел твою мать! Телефон. Вам что еще от меня нужно? Идите и ведите свой урок. От меня отвяжитесь, ясно? Дай телефон. Гуську снимает. На! Шила на Аллу Андреевну наставляет пистолет. Шил, ты че? Заткнись. Сосед по парте поднимает руки. Ну что встала, училка? Уйдите на место свое. К доске, я сказал. Что ты себе позволяешь, Шиловский? Принес игрушку в класс и наглеешь? Ты что, идиот? Да мне на вашу школу с вашей историей. Да лампочки, вам ясно? Отдай эту штуку и завтра с отцом в класс. Да нет у него отца, убили его. Заткнись, сказал! Учительница хмурится. Я знала. Извини, Шиловский. Давай на этом закончим. Отца убили, и тебя убьют. Не убьют! Не дождетесь. Учительница хватает пистолет, тянет на себя. Шила сопротивляется. Ученики наблюдают. Гуську снимают на телефон. Рядом стоит потрясенный Журбин, он же Жаба, и равнодушно смотрящий Петров. Падают на пол. Учительница пытается вырвать из рук Шиловского пистолет. Ученики испуганно пригибаются. Сизова в наушниках смотрит по сторонам. Кивает головой в такт музыки. Алла Николаевна, нависая над Шилом, падает на его тело. Брюнет с длинным носом, сидя за первой партой, испуганно смотрит перед собой. Ученики смотрят в сторону учителя и Шила. Алла Николаевна медленно поднимается. Смотря вниз, пятится назад. В руках держит пистолет. Спотыкается о сумку, стоящую в проходе. Пятится задом к проходу. Ученики провожают ее настороженным взглядом. Сосед по парте подбегает к лежащему Шиловскому. Становится перед ним на колени. Шокированная Алла Николаевна, прижимая к груди окровавленной рукой пистолет, упирается в доску. Затравленными глазами смотрит на учеников. Что ж ты с этим крышей поехала? Решили отомстить за всю свою неудавшуюся жизнь? Ты психанутая она, я же говорю. Ничего же, баррикада? Не бойся, походу мы на моем районе. Встав с пола, Шиловский смотрит на окровавленную ладонь. Ногой, обутая в коричневые мокасины, раздавливает очки учительницы, лежащие на полу. Да ладно тебе, там даже не дырка. Посмотрев на запачканную кровью руку, учительница вытирает ее об юбку. Ну, заткнулись. Приняв решение, строго смотрит на ученику. Тихо! Злобно смотря, держит в руке пистолет. И напрасно так раздухарились. По вам уже шконка плачет. Мы же всем расскажем, что вы нас заложники взяли. И все, кранты вам, ясно? Статья 205. От 8 до 15 лет. А если Шило помрет, то до 20. Брюнет поднимает на учительницу взгляд. А небось неохота в тюрягу-то. Рот закрой. Да? А что вы мне сделаете? Еще раз выстрелите? А? Да у вас кишка тонка, чтобы вот так вот, вдумчиво, живого человечка, своего ученичка, пульку всадить. В глазах учительницы слезы. Не ученик ты мне, так сявка малолетняя. Вау, осваиваем феню. Не слушайте ее, валим отсюда. Сиять! Да кто вас боится? Прищурившись, вытягивает руку с пистолета вперед, целится. Пуля попадает в гвоздь. Гипсовые осколки разлетаются по классу. Петров быстро садится на место. Целясь в учеников, подходит к двери. Сняв со стены ключ, закрывает дверь. Прячет ключ в левый карман пиджака. Становится посередине класса. Расстегивает верхнюю пуговицу блузки. Глубоко выдохнув, развязывает шейную черную ленточку. Расстегивает пиджак. Садится на стол. Если бы я раньше знал, как обеспечить молчание класса, я бы уже давно принесла сюда пистолет. Времени у нас предостаточно. Поэтому для начала хочу... Высмаркивается. Объяснить вам одну очень простую вещь. Мурится, всматривается в учеников. Вы все никчемные, маленькие, невежественные, уроды, которые даже не пытаются стать людьми. Наоборот, вы делаете все, чтобы ими не стать. А моя задача, как педагога, направить вас на путь истины и разума. Чтобы вы не позорили себя и свою страну. Грустно кивает. Что вас интересует в этом мире, кроме порносайтов, новых шмоток? Минка сидит с опущенной головой. Ничего. Ваша единственная мечта – это срубить побольше бабла. Вы амбициозные, не очень. Мечтайте, что сегодня вам неслыханно повезло. Поднимает вверх пистолет. Я вдолблю в ваши пустые головы одну очень простую вещь. Вы должны понять, что в мире нет ничего важнее человеческих отношений. К сожалению, не можем с вами не согласиться. Брюнет. Умный мальчик. Шила, отвечая на твой вопрос. Согласно инструкции, я отняла у ученика опасный предмет. Улыбается. Благодаря тупорылому Гусько мы теперь имеем отличный компромат. На тебя. Показывает на Шила. Шила потрясен. Гусько, дай мне телефон. Гусько дает телефон. Так что на шконке чалиться придется теперь все же тебе. По-любому. Что ты представляешь из себя, Шил? Ничего. Пустое место. Без пистолета еще меньше. Да и телка твоя недолго будет твоей. Кивает на Королева. Королев, ну ты же девушка умная. Это надо только строить из себя дуру. Ну, кто захочет иметь телку умнее себя? Это еще Жванецкий сказал. Разочарованно кривится. В общем, ты не знаешь, кто такой Жванецкий. Потому что ты не очень. Но что ты зыришься на меня, Шил? Я 90 пережила. Ты для меня просто прыщ. Шила с вызовом смотрит на учительницу. Учительница встает со стола, поправляет волосы. Раздай тетрадки. Ракитин раздает тетради. Удивительно, но я могу пристрелить сейчас любого из вас. Во-первых, поверит мнению вам. А во-вторых, рука у меня не дрогнет. Но этого можно избежать. Для этого нужен сущий пустяк. Вы должны все вместе, всем классом, ответить мне по темам, пройденным в этом году. Не дождешься. Повторяю для тех, кто на баррикадах. Журбина. Вы выйдете из класса только тогда, когда каждый из вас, я повторяю, каждый, пристально смотрит на учеников, ответит на все вопросы. В противном случае... Крутит в руке пистолет. Направляет на учеников. Медленно ведет пистолетом по классу. У вас будет немного времени для того, чтобы подготовиться. После этого начинаю вызывать. И главное, мне вас. С горечью во взгляде. Не жалко. Закусив губы, Милка пишет СМС. Помогите, пожалуйста. Барышева. Еще одно движение, останешься без рук. Направляет на нее пистолет. Клади на парту. Кладет на парту телефон. СМС не отправлено. Прекрасно. Уверена, что у каждого из вас есть нечто подобное. Только не думайте, что вам удастся этим воспользоваться. Сейчас все медленно, так, чтобы я видела. Прохаживается по классу. Вынимают все свои пищалки, мигалки и бродилки и кладут на парту перед собой. Вы не имеете права. Жаба злобна. Имею. Учительница довольно улыбается. И знаешь почему? Потому что у меня в руках большой. Заряж пистолет. И вы будете делать то, что я скажу. Живо! Петров бьет по двери. Учительница откидывает Петрова к парте. Сочувствующе смотрит на кровь, стекающую по левому виску Петрова. Да пошла ты! Учительница потрясена. Повтори. Повтори, я сказала. прищуривает взгляд. Да прекратите вы, мать вашу! Вам что, мочить понравилось? Шила смотрит на оторопевшую учительницу. Переведя взгляд с Петрова на Шила, Алла Николаевна подходит к своему столу. Шиловский, за выражение «мать вашу» тебя на зоне давно бы уже убили. Потому что ты посягнул на святое, на самое дорогое, на будущее, имей это в виду. Если тебе хочется как-то ярче выразить свою эмоцию, то надо говорить «мать тебя» или «мать вас». Мать вас мало била. Ну, впрочем, это вам должна была объяснить учительница по-русскому. Бьет ногой по мусорной корзине. Эй, ты! Смельчак! Петрову. Поступаешь в мое распоряжение, как трофей. Возьми корзину, пройди по классу и собери все электроприборы. И не дергаться. Всех касается. Петров, проходя мимо парт, собирает в корзину мобильные телефоны и планшеты. Присев на стол, Алла Николаевна наблюдает за учениками. Петров останавливается возле Сизовой. Сизова показывает средний палец. На ней черная кофта и брюки, на шее черный чокер, черный маникюр. Сизова! А Сизова? Ты к чертям захотела? А вы знаете, я вас не боюсь. Смерти нет, есть только переход в иную реальность. Ага. Подходит к Сизовой. Двое светловолосых учеников младших классов тихонько крадутся возле стены, выглядывают из-за угла. Заметив директора, прячутся за угол. Учительница всматривается в Сизову. Забрав у нее планшет, идет к своему столу. Поворачивается к классу. Мальчики выглядывают из-за угла. Бегут по коридору. А ты сама, Сизова. Готова к переходу в иную реальность? Сильно бросает планшет в дверь. Мальчики, услышав звук, останавливаются. Что это было? Не знаю. Подбегают к двери. Сизова дает оплеуху Петрову. Петров бьет ее кулаком по лицу. Из класса выходит директор школы. Замечает мальчиков. Мальчики пытаются открыть дверь. Из носа Сизовы течет кровь. Петров ставит корзину на учительский стол. Свой. Клади. Бросает мобильный. Вы что здесь делаете? Звонки в школе не для вас, а? Вот здесь. Показывает на корзину. Вся ваша жизнь. Любовь, чувства, ваши интересы, ваши знания. Вот в этих маленьких пластмассовых коробочках. Иди на место, Петров. Подожди, хотя стой-ка. Подвинь-ка этот стол к дверям. Алла Николаевна, это, конечно, не мое дело, но дверь-то наружу открывается. В смысле, от стола толку мало. Гуська, ты наблюдательный. Это стол нужен мне, чтобы прицелиться тебе в затылок, когда ты соберешься бежать. Давай-давай, Петров. Двигай. Гуська чешет затылок. У нас физра, а мы освобожденные. Освобожденные должны сидеть в спортзале, а не шляться по школе, или вы не в курсе? Нет, Андрей, там блудняк какой-то. Что за выражение, Зорин? Где? Ну, вот там вот. Звуки какие-то слышали и крики. Показывает на дверь. Директор дергает дверную ручку. Алла Николаевна. Алла Николаевна подносит дуло пистолета к рту. У нас экзамен. Сейчас надо ломать дверь. Нельзя ломать, а вдруг там засел террорист? Какой террорист? Да в кино видел. В кино он видел. Да типун тебе на язык. Алла Николаевна. Пиши, пиши, пиши. На дверях табличка. 35. История. Может, у нее приступ? Я знаю, как можно посмотреть, что в классе делается. Как? В этом классе ЕГЭ проводились? Ну да, возможно. Что? Ну вот с вашего компьютера можно и посмотреть. Угу. Так, Зорин, Быстро марш на урок и никому не говори, что ты здесь что-то слышал. Еще не хватало, чтобы ты школу всю напугал. Понял? Да, понял. Я никому не расскажу, что на школе террористы. Живо. Бирюков, пошли. Надеюсь, у вас хороший, мощный. Что? Компьютер, интернет. Бирюков, давай. Шо, что теперь делать? Шатен встревожен. Николаевна, вам не надоело играть в террориста и заложников? Может, договоримся мирно, а? Вы мне сейчас отдаете пистолет, а мы никому не рассказываем, что за безобразие тут произошло. Идет? Идет, Шиновский. С маленькой поправкой. Вы отвечаете мне урок. Потом спокойно уходите. А кто кому и что не расскажет, так это же тебя должно волновать. И я принесла в школу боевое оружие. Так что не в твоих интересах распространяться на эту тему. А вы что, до сих пор не просекли? Вам срок корячится. Я несовершеннолетний. Успокойся, Шиловский. Не трать на пустые разговоры драгоценное время. Готовься к ответу. А вам вообще нафига все это надо, а? Какая вам собачья разница, знаем мы историю или нет? Это наша жизнь. И мы сами вправе выбирать, что нам нужно. Видишь ли, Жулбин, тебе и подобным тебе ярким индивидуалистам трудно понять поступки некоторые. Но я постараюсь объяснить, думаю, что когда-нибудь в жизни, может, тебе это и пригодится. Так вот, ты будешь удивлен. Но в жизни человека существует не только мелкий личный план. Человек, по сути, созидатель. Он создан по образу и подобию. Ну, в общем, понятно. Так вот, моя задача — наполнить вас знаниями, открыть перед вами новые горизонты жизни. И если мне это удастся, то я достигну высшей цели своего дела – воспитания личностей, способных творить историю, государство, лепить время. За это воевали наши деды, прадеды, отцы, зачастую жертвуя своей жизнью. И я не дам обесценить их подвиг. С болью смотрит на Журбина. Так это старая песня. Вам не кажется, что она себя уже 100 раз не оправдала? Все эти блага, которые пытались людям насадить насильно, обычно заканчивались жестким террором. Неужели не ясно, Алла Николаевна, что человек вправе сам решать, что ему нужно, а не получать указания сверху? Тут ты абсолютно прав. Вот понимаешь, вот вопрос. А что вы можете решать? Вот какие задачи вы можете решать, если вы не учите, если вы не сформированные личности? С вашей нравственной отсталостью. Ну, вот кто может решать, он же 1000 раз умнее вас. О ком ты так красиво говоришь? А вы? С презрением. Вы же понимаете, только власть сильной руки. Поднимает вверх пистолет. Вы чепуха, которая может только кушать и какать. А, ну да, еще желает размножаться. Задумчиво сидит на стуле. Что-то все эти ваши речи сильно напоминают гитлеровские принципы. В неофашистах не числитесь? Учительница медленно встает. Да ты даже приблизительно, в общих чертах, не можешь мне объяснить внятно, что такое неофашисты. Вероятно, ваша дочь теперь отлично понимает это. Гитлер капут. Фашистка. Мой отец подорвался на вражеской мине. Нервничает. Мой дед погиб на Второй мировой войне, защищая нашу страну. И мой отец, будучи инвалидом, всю жизнь никогда не роптал. А вы... Открывает сумку. Трясущимися руками кладет в рот таблетку. Крепко жмурит глаза. Подбежав, Петров забирает со стола пистолет. Сидеть! Кабинет директора. Мальчик за компьютером. Есть! Работает! Минуточку. Рядом Агнеса Андреевна и Лея Павловна. Подождите. На экране черно-белое изображение класса. Это террорист, что ли? Не может быть. Это точно наша школа? Снимает очки. Замерли все! Тума, мы свои. Петров направляет пистолет на учеников. Поворачивается к учительнице. Ну что, террористка-неудачница? Все, наигралась вкрутую. Спускайся сюда, к нам, на землю, и слушай меня. Ты сейчас возьмешь свой сраный журнал и поставишь нам все пятерки. За четверть. И за год. Потом дико извиняешься за предоставленные нам неудобства. Открываешь дверь и мотаешь нахрен отсюда, теряя тапки. Чтоб я тебя в жизни больше не видел, ясно? Может, он сумасшедший какой-то? Что он может с простой учительницы взять? Не оценки же. Не скажите, если он взял целый класс, то может и самолет в Америку потребует. Дмитрий Ильич, сейчас это не актуально. Там кризис. Я с удовольствием поставлю тебе пятерку, Петров. Когда ты ее честно заработаешь. Так же, как и всем остальным. По щеке скатываются слезы. Вы чего-то еще не поняли, что ли? Вы что, курица? Да я тебя сейчас насквозь продрявлю, из гроба будешь кудахтать. Чума, рули! Заткнись! Чума, ну ты-то куда? Хорош понтоваться, давай откроем дверь, да пойдем. Сядь на место! Петров, я даже из гроба не поставлю вам пятерку. А хочешь выйти? Выходи. Показывает взглядом на дверь. Петров подходит к двери. Ключ! Бьет ногами по столу. Ты хочешь поиграть, да? Я сейчас прострелю тебе коленную чашечку. Прекрати сейчас же, гангстер хрен. Заткнись! Тот, кто будет ступаться за училку! Направляет пистолет на учеников. В общем, я советую вам заткнуться. Пока мы тут светскую беседу ведем. Ну! Кто за училку? Смотрит на понурых одноклассников. Я считаю до трех. Не отдашь ключ, я взрываю тебе колено. И будешь страдать честно. Как пенсионер-герой. Повторяю еще раз. Ключ в студию. Петров стоит спиной к ученикам и смотрит на учительницу. Раз. Взяв толстую книгу, родитель бьет Петрова по голове. Подбирает с пола пистолет. Петров лежит на полу. Эй, зубрилка, ты тоже решила поиграться? Малолетка, блин. Отдай мне пистолет, я сам разберусь. Затихли неудачники! А ты пошел на место! Петрову. Зуба, ты ничего не перепутала, Зуба? По-моему, сейчас нужно развернуться на 90 градусов, забрать у училки ключ и прекратить этот балаган. Ты не выспалась? Что за бред? Заткнулись! Не слушай меня! А может, у зубрилы ПМС? Гормональный выброс? Все высказались? Хорошо. Теперь я скажу. И за день в день я сижу в этом классе с дебилами и подонками, гопниками и неучами. А девкам только и надо, чтобы хлапали имбецилы-одноклассники. Зубрила, оборзела, что ли? Лея Павловна. Ну что? Полиция? Ну, конечно, ничего другого не остается. Только полиция. А репутация школы... Нет, нет. Звоните в полицию. Директор поднимает трубку, набирает номер. Алло? Полиция? Я вынуждена слушать жалкое блеяние голодных козлов, который вы издаете у доски. И это вместо того, чтобы учиться, делать то, от чего зависит вся моя дальнейшая судьба. Это Агнеса Андреевна, директор школы номер 7. У нас в школе террористы. Моя мать пашет на 3 работах, чтобы я получила образование. А вы отнимаете драгоценное время, которое учитель мог мне уделить. Мне и тем, кто этого достоин. Вы отнимаете часы жизни педагога. У Аллы Николаевны, которая пытается впихнуть, вдолбить ваши тупые бошки. Хоть что-то. Вы все никто. И вы будете никем. Вы шлак. Но сегодня я вас заставлю проявить уважение. У вас осталось 10 минут на подготовку. Зубрил, да у тебя паранойя. Мания велите все. Я. А ты знаешь, что я это головка. Со злостью бросает господин целый бюст. Пожалуйста, не кричите. Поверьте, мы делаем все, что можем. Да, это чрезвычайная ситуация. Да, я понимаю, вы можете жаловаться в любые инстанции. Спасибо. Этот Зорин твой все растрепал. Вы уже родители наслали. Агнеса Андреевна, что же такое происходит, а? У меня все дети в панике. Что случилось? Что нам делать? Пожалуйста, это правда? Послушайте, дверь закрыта, на стук никто не отвечает. Я ничего не знаю. Вы понимаете, что сейчас начнется, когда родители узнают? Вот вы доигрались, да? Агнеса Андреевна, все либеральничайте, все шито-крыто. Я вам говорила по поводу охраны. Вам эти детей доверили, а? Знаете что, коллеги, дайте мне хоть топор, я пойду эту чертову дверь выломлю. Спасу ребят, если в конце концов это еще никто не сделал. Где вы были, когда террористы захватили школу? Где вы были, почему не защищали нас? А он-то тут при чем вообще? Я учитель физкультуры, я не охранник. Так, слушайте, коллеги, давайте все успокоимся. Сейчас приедет полиция. Пожалуйста, без паники. Вот вы хотите выбить дверь, а если террорист стрелять начнет? Что? Стрелять? Агнеса Андреевна, знаете, лично мне по лампочке, тем более ребятам. Кого вы здесь ждете? Дайте мне хоть топор, я что-то сделаю! Отставить топор. Заходит спецназ. Так уже видно, что вы дров наломали. Здравствуйте. Здравствуйте, полковник Адышев. Я так понимаю, вы директор школы? Нет, я рядом. Я вот директор. Вы директор? Да. Очень приятно. Полковник Адышев. Агнеса Андреевна. Агнеса Андреевна, нужно организовать эвакуацию детей. Вам тоже нужно всем покинуть школу. Это так положено. Так, коллеги, пожалуйста, идите в свои классы. Без паники. Спасите, пожалуйста, детей. Так, давайте все по инструкции. Агнеса Андреевна, мне нужно личное дело каждого, кто находится в классе. Да, вот видно, Лея Павловна сейчас все организует. Я вот вижу, что именно профессионалы точно, все четко. Да, вы, кстати, тоже можете на меня рассчитывать. У меня еще есть порох в прохамницах. Ваш порох нам не нужен. Спасибо за предложение. Покиньте, пожалуйста, школу. Пожалуйста, идите уже. Агнеса Андреевна. Пересаживайте за стол. Мне нужны личные дела каждого, кто находится в классе. Лея Павловна, принесете дела? Кивнув, Лея Павловна выходит. А теперь расскажите мне, что здесь происходит? Ну, в общем, так. После первого урока класс оказался заперт. Угу. Никто не выходил, не входил. В классе учительница истории Алла Николаевна. И 18 учеников. 11 класс. С чего вы взяли, что в классе террорист? Ну, я не знаю. Может, это не террорист. Просто человек с пистолетом. С чем? С пистолетом. Мы на мониторе видели сами. Погодите, он заезжий, пришедший, он и... Я... Товарищи, запомните. Дети – это наше все. Товарищ полковник, хотите конфетку? Ротфронт. Протягивает конфету. Кадышев, шатен лет 43, высокий. Ну, он по сарану. С голубыми глазами, пухлыми губами. Анталия Павловна, не обращайте внимания. Не знаю, нет никаких требований. Так, стоп, погодите. С чего вы взяли, что у него пистолет? Вы сами видели? Ну, мы сами видели. Я и Лея Павловна, мы видели на мониторе. То есть вы лично видели? Ну что, мы вам врать будем? Агнеса не врет. Агнеса Андреевна не врет. Точно-точно. Вот такенский пистолет. Это кто такой? Ты что здесь делаешь? А ну марш из школы. Как это марш из школы? А вот так. А ну-ка марш. Я впервые слышу, что ребенка из школы выгоняют. Я почти настроил. Что ты настроил? Что настроил? веб-камеру в классе истории. Между прочим, я первый увидел пистолет. Это кто такой? Это Бирюков, наш компьютерный гений. Хакер. Наклоняется к Бирюкову. Тебя как зовут, хакер? Дмитрий Ильич. Кадышев потрясенно смотрит на директора. А фамилия? Переводит взгляд на мальчика. Бирюков. Ты чего здесь делаешь, Бирюков? А ну, марш из школы. Спецназ выводит детей из школы. Отречение Николая II было актом предательства со стороны его приближенных людей, которым он безгранично доверял. Взрослые ученики в теплой одежде бегут по школьному двору. Молодец, Соколова, порадовал. У тебя хороший потенциал. Садись. Бойцов, доски. Давай, халява, шевели булками. Соколова, шатенка с длинными волосами ниже плеч. Бойцов медленно поднимается. Не пугай, не запрягла еще. Подходит к доске. Дай-то проход. Ученики выбегают из школьного двора. В результате революции сложилось двоевластие. Mm-hmm. Был совет рабочих депутатов, который имел много приспешников, но власть брать не хотел. Возле школьных ворот стоят люди из спецназ. Рыжеволосая корреспондентка, держа ухо, телефон смеется. Рядом оператор, раздраженная блондинка-помощница. Ракитин отворачивается от учеников, кашляет, начинает задыхаться. Юль, что с тобой? Я свой. Юль, я за тебя. Юля, что с тобой? Все нормально. Подожди. Дай сумку. Дай ей сумку. Брюнет бегает к парте, берет сумку. Возле доски стоит перепуганный бойцов. Там баллончик. Ракитина оседает на пол. Брызнув из баллончика, в глаза девушки Брюнет забирает у нее пистолет. Тихо! Направляет пистолет на учительницу. Бойцов поднимает руки. Мы ведем наш репортаж с места чрезвычайного происшествия. В данный момент, вот в этой самой школе, бойцы спецслужб проводят операцию по обезвреживанию опасных террористов, захвативших целый класс. Люди, которые здесь собрались, ждут, когда же, наконец, будут озвучены требования террористов. И все они очень переживают, потому что там, под дулами автоматов, плачут их дети. Ну что? Дало временное правительство? Жаль, вы не месье Керенский. И для побега вам не придется переодеваться в женское платье. Хотя давно уже известно, что сей факт был выдуман врагами Александра Федоровича. Будьте так любезны. Передайте, пожалуйста, ключик от двери. Ключ! Злобно смотря на учительницу, целится в нее. Спокойно обогнув парня, Алла Николаевна подходит к двери. Заправив волосы за уши, смотрит на него. Мой младший внук дома, он болеет. Значит, с утра играл сегодня в компьютер. Вдруг кричит мне: бабушка, бабушка, нашу школу взрывают! Я чуть ума не лишилась. А он, оказывается, увидел ВКонтакте, что там написал кто-то, что в школе терроризм. Так, а что именно было написано? Откуда я глядел-то? Я быстренько вот оделась и прибежала сюда, вот чтобы тут на месте, вот и ясно мне все стало. Эту школу давно уже закрыть нужно! Правильно? Да, деньги дерут, а ничего толком не происходит. Так, сейчас, минуточку. Анит, а при чем есть деньги вообще? У нас тема терроризма и коррупция. Ась, лови тему. От коррупции до терроризма один шаг. Продолжайте, пожалуйста. Дерут, дерут и дерут. На Новый год, а? На 8 марта. О, на окна эти пластиковые. А вот в наше время обучение было бесплатным и лучшим в целом мире. А сейчас что творится? Так, опять? Спасибо большое. С вами была Ася Апельманова. Оставайтесь, продолжаем следить за развитием событий. Итак, смотрим, что же будет дальше. Показывает рукой на школу. Если вы не слышали, Орлов, то я тут недавно говорила о том, что вы выйдете из класса только после того, как все по очереди ответите у доски. Придется задержаться, Орлов. Кабинет директора. Кадышев задумчив. Требований никаких. Надо идти разговаривать. К Кадышеву подходит коллега, шатен лет 35. Ты же знаешь, без спецгруппы и переговорщика это делать нельзя. Нельзя. Ну а что делать, там же дети? Неизвестно, когда они приедут. Все по команде. Главк лично руководит. Мне надо идти. Нас шестеро. Ну и что, когда ты нас останавливал? Все, готовь, пацаны. Готовь, я говорю. Под мою ответственность. Ну, добро. Ты Ты позвонил ей на трубку. Кому? На училке. А, не училке, а учительнице. Агнеса Андреевна, у вас есть телефон Ольги Николаевны? Да, да, конечно. Идите сюда, скорее, работает! Кадышев и директор спешат к монитору. Что это? Опять зависло. Мне нужен новый компьютер. Ну что, отдышалась? Иди садись на место. Ракитиной. О, да что ты там мямлишь-то, а? Да и по башке, и все. Орлов смотрит на Петрова. Целится в учительницу. Вы можете поступить и так, Орлов. Только выслушайте меня вначале. 2 секунды. Это чрезвычайно важно. Причем именно для вас. Слушай, ты возьми ты уже ключ, да? Стоять! Это не самое главное! Мне нужно выйти. Блондинка, плача, опускает голову. Подгузники с собой носи. Орлов, ну заканчивай уже эту бодягу. Дипломат хренов. Заткнулись все! Сидели 2 часа, посидите и минуту. Меня просто любопытство распирает. Что же за секрет нам хочет рассказать наш педагог? Секрет, Орлов, заключается в том, что после того, как вы мне что-то сделаете, будет заведено уголовное дело. И вы потом можете 100 лет доказывать, что это была самооборона. Но это не важно. Им-то это, по большому счету, ничем не грозит, хотя воздух колонии вряд ли кому-нибудь покажется приятным. А вот для вас это будет полный крах. Это почему же? Ну как? Вы же МГИМО собирались. У вас золотая медаль и отличная репутация. Вот об этом придется забыть. Так же, как и в блестящей карьере после окончания. В лучшем случае вам грозит штрафбат. Слабак! Да не слушай ты ее! Отдай мне волыну! Заткнись, шила! Учительница, скрестив руки, спокойно смотрит на Орлова. Орлов медленно опускает руку с пистолетом. Все логично. Забирайте. Протягивает пистолет. Бойцов, пытаясь забрать пистолет, бросается на Орлова. Падают на пол. Алла Николаевна наблюдает за ними. Вырвав пистолет из рук Орлова, бойцов поднимается с пола. Тяжело дыша, смотрит на учительницу. Переводит испуганный взгляд с учительницы на лежащего Орлова. Пойдем. Возле ворот школы. Так, извините, пожалуйста. Да, простите. Давайте, ребят, пойдем. Ася со съемочной группой заходит на территорию школы. Вы что, доигрались? На что вы вообще рассчитывали, а? Схватили пистолет. Размахивали у нас перед носом. Учительница плохо. Квест свой личный выдумали. Поиграй в историю России. Облокачивается о доску. К чему все это, а? Кто-то умнее стал. У кого-то в жизни что-то прибавилось. Касается лбом доски. Нормальный человек живет. Бабки заколачивает. Ни в чем себе не отказывает. Вы засоряете наши головы этим книжным дерьмом. Этим историческим шлаком. Да забери ты уже, наконец, ключ и верни мне пистолет. Заткнись. Слушай, Халява, правда, ну заканчивай. У меня вечером супер важные кинопробы. Заткнитесь! Вся судьба решается. Че, заткнитесь? Ну и хренью страдаете, не видно, что ли? Заткнитесь все. С ненавистью смотрит на ребят. Ключ! Что? Резко разворачивает учительницу. Халява, да не церемонься ты с ней, забери сам ключ, мать тебя. Из школы выходит директор. Ася любезничает по телефону. Ася, директриса вышла, пойдем снимать. Ой, извините, я. Подходит к Агнессе Андреевне. На ней черный костюм и пальто. Шелковый цветной платок. Пару слов скажите мне. Вы давайте в свет встанем сюда. Вот. Давайте. Что вы думаете по поводу происходящего? Ну, знаете, я в шоке от того, что в наше время происходит такое. Я вообще считаю, что во многом виноваты телевидение, кино, которые показывают насилие, убийства, бандитов, романтизируют это все. Вот взять хотя бы эти ваши новостные передачи, это же что-то с чем-то. Хорошо, а как вы в таком случае прокомментируете, что веренной вам в школе, в государственном учреждении процветают взяточничество и коррупция? Это вы сейчас о чем говорите? А дело в том, что мы провели журналистское расследование и выяснили, что с учеников этой школы требуют деньги на образовательный процесс. Это при том, что образование в нашей стране бесплатное. Директор нервно поправляет очки. Ну, вы знаете, функции школы в рамках нового образовательного стандарта действительно бесплатные, но существуют еще дополнительные занятия, которые оплачиваются. Также существуют подготовительные курсы к первому классу. Как платные, так и бесплатные. А деньги, деньги на что идут? Все эти средства идут на школу. Вот мы новые пластиковые окна поставили. Окна сними, пожалуйста. Оператор показывает окна. Бледная учительница стоит возле доски. Ключ от двери дайте! Потрясенная Соколова встает из-за парты. Ключ, я сказал! Худощавая, небольшой нос. Обойдя Бойцова, в шоке смотрит на него. Коля! Дает пощечину. Что ты творишь? Трясет за грудки. Ты что, женщину можешь ударить? Неужели я полюбила такого гада? Поверить не могу. И все, что ты сейчас говорил, это правда? Что в жизни есть только деньги? А все остальное шлак. И даже я. Ты растоптал нашу любовь. Ты ее просто уничтожил. Ты топтал ее в грязь. Уйди, я тебя ненавижу. Ненавижу тебя. Я тебя видеть больше не хочу. Я ненавижу тебя. Истерически плачет, бьет Бойцова. Из белого автобуса выбегает отряд спецназа. Сзади стоят машины скорой помощи и пожарная машина. Спецназ забегает в школу. Бойцов с приоткрытым ртом перепуганно смотрит на девушку. Плачет. Я же тебя люблю. С раскаянием смотрит на нее. Девушка забирает у него пистолет. Снова пошла по кругу. Да, блин, зациклила, походу. Ты не знаешь, что такое любить. Слышь, ты меня еще любить будешь учить, а? Пора заканчивать этот цирк. Стой. Сосед останавливает Петрова. Придавливает Петрова к стене. Почему? Стрин, ты что творишь? Успокойся. Петров потрясенно смотрит на парня. Сбросив его руки, Петров садится за парту. Обнимает руками склоненную голову. Это же так страшно! Не знать, что такое любовь! Посмотрите на себя! В кого вы превратились? Соколова смотрит на одноклассника. Мне очень больно! Раздоров задумчиво смотрит на девушку. Алла Николаевна стоит возле учительского стола, опирается о столешницу. Ракитина грустно смотрит на плачущую девушку. Королева бросает взгляд на Милку. Соколова подходит к корзине, стоящей на подоконнике. Открыв окно, выбрасывает ее. Оператор снимает падение корзины. Мобильные телефоны и планшеты разлетаются в разные стороны. Спецназ собирает телефоны в корзину. Ася с оператором стоят рядом. Кабинет директора. За столом с телефоном в руке сидит Кадышев. Напротив сидит коллега. Так, все. В школе никого нет. Только 11 А. Еще. Он выкинул все телефоны. Через окно. Кадышев встрепенулся. То есть как выбрать? Ребята, давайте все ответим. Ага, сейчас. Соколова с мольбой смотрит на одноклассников. Медленно кладет пистолет на учительский стол. Слегка улыбаясь, учительница смотрит на девушку. По щекам катятся слезы. Признательно кивает. Спасибо. Никогда не думала, что окажусь в подобной ситуации. Я хотела заставить вас... Рука трясется. Хоть один раз задуматься над историей собственной страны. Много раз пытался это сделать, но каждый раз мне отталкивалось на стену вашего сопротивления. Тут... Показывает на пистолет. Такой шанс. Заправляет волосы за ухо. Я думала, что эта штука заставит вас думать. Я видела ваши лица. Я слышала ваши ответы. Вы талантливые. Вы все-таки думающие. Я могла бы гордиться вами. Сегодня впервые увидела, что из вас могла бы получиться хорошая команда. Ракитина рисует. Став показывает рисунок. Туча с дождиком. Плача смотрит на учительницу. Сегодня особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Далек-далек на озере чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, тропясь и качаясь на благе широких озер. Рыжеволосая девушка с рисунком. Я знаю веселые сказки в таинственных странах про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком часто вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь. Улыбаясь, учительница держится за расстегнутый ворот блузки. Как я тебе расскажу про тропический сад? Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ученики держат рисунки. Ты плачешь? Далеко на озере чат изысканный бродит жира. Алла Николаевна тяжело встает. Смотрит в окно. Возле школы стоят люди. Ученики держат рисунки. Шила без рисунка, нахмурен. Смотрит на соседа, держащего рисунок. Че, реально такая? Улыбаясь, учительница поднимает такой же рисунок. Подмигивает ученикам. В кабинете директора. Ну что, капитан? Придется проводить операцию. Могут быть жертвы. Ждем новостей. Оставайтесь с нами на передовой. Ася смотрит на школьные окна. Пожалуйста, соберитесь. У нас мало времени. И продолжим. Мила? За первое хотела. Учительница глотает таблетку. Облик буржуазии в 20 веке. В глазах двоится. Слой буржуазии все время растет. За счет того, что часть людей из среднего класса поднимается. А нигде не написано, как у них это получается. Мозгами надо думать, вот так и получается. Да ладно, нужно просто отобрать у банкира банк. Шило доски. До начала 20 века крупные предприятия передавались по наследству. Разработчикам новых технологий удалось занять свою нишу в современном буржуазном сословии. К концу 20 века начался тотальный процесс пересмотра ценностей, культурных ценностей. Однако наша страна и наша культура не были ведущими в этом процессе. Я думаю, что нынешнему искусству не хватает патриотизма. И если страна считает себя великой, то она должна обладать не менее великим искусством. Спасибо. Приятно удивлена. Радовала. Учительница смотрит на телефон. Дим, возьми, пожалуйста. Орлов берет трубку. Алло. Здравствуйте. Это полковник Кадышев. Освободите заложников. Это же дети. Сейчас пока не получится. Почему? Мы тут немного заняты. У нас переговоры. Я могу услышать ваши требования? Я обещаю вам. Мы их выполним, если вы освободите заложников. Дим. Мы подумаем. Кадышев в гневе. Нет контакта. Продолжай. Современная мелкая буржуазия не может хорошо себя защитить. Поэтому она очень часто теряет свою прибыль. Правильно, да. Но люди все больше и больше хотят работать на себя. И это уже прослойки буржуи. Кругом одни буржуи. Ну да, точно. Следующий. Бирюков. Дмитрий Ильич, есть картинка? В период военных действий люди вынуждены были переезжать в более развитые экономические страны. Социальными аутсайдерами называются люди, которые не смогли влиться в новую жизнь. Многие простые рабочие не смогли никуда устроиться, стали спиваться. Стала расти безработица. Конфликтность порождала и то, что мигранты занимали рабочие места, а коренное население оставалось безработным. Стало еще больше аутсайдеров, то есть маргиналов. К ним относятся все. Психи, больные, пьяницы, наркоманы. Все они очаги преступности. И в 90-х годах правительство США решило эту проблему так. Оно внушило местному населению, что пестрота нации – это признак демократии и экономического превосходства. Да манипуляторы они. Теперь у нас гастарбайтеров развели. Спасибо, Оксана. Молодец, очень хорошо. Ну, вот, мы благополучно добрались с вами до победного конца. Осталось ответить Жилбину, и можете быть свободны. Наконец-то. Жаба, давай, бегом. Слушай, он ему сачкует. Соскочить решил. Быстро махнул клешней своей. Артем, совесть имей. Оставь его. Все равно не поймет. Нифига себе, Шилу ты сказал. Только бы взял. Учительница берет телефон. Да. Алло? Алла Николаевна? Кто это? Это полковник Кадышев. Как хорошо, что он дал трубку именно вам. Спросите его, что он хочет, какие у него требования. Нет, ничего не нужно. Надеюсь, это скоро все закончится. Скажите, что мы готовы вып... Нажимает отбой. Кадышев расстроенно выдыхает. Он дал трубку учительнице. Она боится говорить напрямую. Видимо, он ее запугал. Ну что? С Богом, капитан. Начинаем. Внимание всем! Сообщить готовность! Кадышев с капитаном выходит из кабинета. Директор идет за ними, нерешительно останавливается. Мечется, трет лоб. Бирюков, пойдем. Артем, выходи к доске. Артем недовольно поднимается из-за парты. Да шевели ты булками, блин. Копыта отсидел, так не ты один. Выходит к доске. Ну, Артем, давай же. Игнорирует Аллу Николаевну. Артем, ну что же ты молчишь? Зло смотрит. Нет. Ты что, не успел выучить? А мне не нужно учить этот материал. Я его и так прекрасно знаю. Ну, тогда отвечай. Крутя на пальце кольцо, задумывается. Я не хочу. И не буду. И вы меня не заставите. Артем, что ты творишь? Пожалуйста, ответь. И закончим на этом. Ты посмотри. Алле Николаевне врач нужен. Врач? Психиатр ей нужен. Спецназ поднимается по ступенькам. Шаба, сволочь ты. Это тебе нужен психиатр. Ты что, не видишь, она еле сидит? Хочешь, чтобы она умерла? Да. Учительница потрясена. Я хочу. Я хочу, чтобы скопытилась эта сумасшедшая, которая под дулом пистолета меня, свободного гражданина, заставляет сидеть 3 часа в этом сраном классе и выслушивать ваш гребаный бред. Жаба, ну это перегиб. Жаба, да черт тебя раздери. Ответь ты на вопросы и пошли отсюда. Нет. меня так ненавидишь? Артем улыбается. Ненависть, Анна Николаевна, это слишком сильное для вас чувство. Презираю? Да. Даже если ты презираешь человека, ты же не хочешь, чтобы он умер. Пожалуйста, опомнись, Артем. Ты хочешь меня убить? Учительница переводит взгляд на пистолет. А? Показывает на него рукой. Артем хватает со стола пистолет, направляет на учительницу, поворачивается к одноклассникам. Спецназ идет по лестничному пролету. Поднимаются по лестнице. Мне плевать на то, что вы тут несете. У меня есть принципы, в отличие от вас. Если хочет жить, пусть откроет дверь. У нее есть выбор. Я ее ни к чему не принуждаю. Я просто не даю принуждать себя. Ясно вам? Беспринципные недоноски. С презрением смотрит на ребят. Трусы. Бесхребетники. Вы все обосрались кипятком, когда подумали, что она сможет выстрелить. Она ничего не сможет. Такие, как она, вообще ничего не могут. Только треплются ни о чем. И якобы учат. Учительница. Ну что? Откроешь дверь нам в страну новых горизонтов. Училка долбанная. Артем, ты хороший мальчик, но ты совершил большую ошибку. В нашем мире, в русском мире, можно презирать человека по заслугам или просто так, чтобы казаться выше его. Но у нас нельзя презирать общество. А ты только что сказал людям, своим одноклассникам, с которыми ты 10 лет сидел в этом классе, что ты их презираешь. Артем! Наш мир этого не прощает. Потрясенно смотрит на него. Это гордыня. Можешь не сомневаться. Только за это тебя можно убить. Да мне плевать и на вас, и на ваш русский мир. Пистолет у меня! Открывай дверь, тварь! Спецназ подходит к двери. Жаба. Остынь. Шила поднимается. Не понял, Шила? Ты сейчас за училку? Учительница заваливается на бок, глаза закрыты. Спецназ в двери. Да, я за училку. Кто еще за училку вступиться хочет? Артем смотрит на ребят. Поднимается Петров. Ну и я за училку. Гусько. Я за училку. Одноклассники поднимаются один за другим. Артем нервничает. Направляют пистолет на ребят. Спецназ устанавливает возле дверной ручки взрывчатку. Ребята с вызовом смотрят на Артема. Все как один неотрывно смотрят на него. Военный тянет от двери провод. Ученики напряжены, смотрят на Артема. Шила подходит к Артему. Чурихнулся. Артем упирает дуло пистолета Шиловскому в грудь. Взрывной волной выбивается дверное полотно. Шила и Артем падают на пол. Спецназ забегает в класс. Только что, буквально несколько минут назад, началась штурмовая операция. Только что был слышен ужасный грохот и вспышки. Совершенно очевидно, что взорвали светошумовую гранату для того, чтобы ослепить и оглушить террористов. Судя по тому, что врачи забегают в школу, есть жертвы. Так что же будет? Что же будет? Мы все ждем результатов штурма. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ждем, следим за развитием событий здесь, сейчас. Военный открывает окно, глубоко вдыхает. Лицом вниз, со скрещенными на затылке руками, ученики лежат на парте. Кадышев встревоженно смотрит вниз. На территорию школы заезжает машина скорой помощи. Кадышев склоняется перед Аллой Николаевной. Алла Николаевна! Алла Николаевна! Трясет. Алла Николаевна, вы меня слышите? Затуманенными глазами смотрит на него. Кадышев! Кадышев! Что здесь произошло? Как вы? История. Что же еще, Кадышев? Кадышев улыбается, в глазах слезы. Я вижу, из хулиганов получается хороший полковник. Да. Болезненный взгляд. Голова учительницы склоняется в бок. Погодите. Алла Николаевна! Где врач? Врача позовите! Алла Николаевна! Алла Николаевна! Алла Николаевна! Алла Николаевна! Тихо вы! Алла Николаевна, пожалуйста. Что за Алла Николаевна? Не умирайте. Алла Николаевна. Алла Николаевна, мы все будем учить, не умирать. Кадышев смотрит на замершую Аллу Николаевну. Во вторник, чтобы все были готовы. Шловский за старшего, отвечаешь за класс. Кадышев переводит грозный взгляд на учеников. А начнем? Рубина. Все слышали? Алла Николаевна. Тело учительницы обмякает, заваливается на пол. Кадышев придерживает ее. Громко кричит. Соколова, плача, приподнимает голову. Кадышев трясет Аллу Николаевну. Подбегает медработник. Поставив чемоданчик, склоняется над учительницей. Проверяет пульс. Подбегают медики, отстраняют Кадышева. Военный с оружием стоит у школьных ворот. Рядом стоят люди. Медики на носилках выносят учительницу, кладут на каталку. Из кабинета выбегает Агнеса Андреевна. Алла Николаевна! Алла Николаевна! Господи! Алла Николаевна! Это я вас довела! Простите меня, пожалуйста, я вам все документы соберу на аттестацию. Алла Николаевна, вы только живите, пожалуйста. Медики увозят каталку. Алла Николаевна, я вас прошу, дышу. Все же хорошо будет, да? Плача, директор идет рядом. Мы сейчас в больницу отвезем. Ася, хватит болтать, пойдем снимать, уже выносит кого-то. Да и мимо нас не принесут. Димон, возьми там ракурс посмотреть, что ты на новостях работаешь. Медики заносят учительницу в машину скорой помощи. Ася, улыбаясь, общается по телефону. Агнеса Андреевна, присев скорой помощи, сняв очки, склоняется над Аллой Николаевной. Алла Николаевна, а помните, мы когда учились, вы мне доверяли контрольный проверять. А я один раз вам подсунула непроверенные. Вы так ругались. Ой, быстрее, больше мне давайте. Не доверяли. Алла Николаевна, я... Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Я вам все документы сама заберу. Только живите. Все. Ты молодец, ты. Хороший директор. Смотри за моим классом. Агнеса, я могу тебе доверить? Плача кивает. Вы делайте что-нибудь. Выходите. Класси. Ищите пистолет. Должен быть пистолет. Не можем просто так исчезнуть. Военные осматривают сумки. А? Директор смотрит на уезжающую машину скорой помощи. Медик трогает у Аллы Николаевны сонную артерию. Закрывают школьные ворота. Ася, все, давай. Последний кадр. Расстроенная Ася поворачивается к камере. Но Алла Николаевна надевает кислородную маску. Где пистолет? Пистолет где? Где пистолет? Что? Калышев гневно смотрит на ребят. Где пистолет, а? На школьном дворе стоит пожарная полицейская машина. Ученики со сложенными руками сидят за партами. Пристально наблюдают за Кадышевым, сидящим за учительским столом. Возле окон стоят военные. Кадышев всматривается в лица ребят. Рука лежит на розово-голубом телефоне. Я понимаю. Никто из вас не скажет мне, чей это пистолет. Но меня интересует другой вопрос. Где он, этот пистолет? Переводит взгляд на Гусько с поднятой рукой. Отвечай. А можно мне мой телефон? У меня там хоум-видео. Кадышев медленно обводит взглядом учеников. Вы взрослые люди. Вы должны отвечать за свои поступки. Вы должны просчитывать их. Поднимает с пола толстую книгу, струшивает грязь. Нельзя так с книгами. Вообще-то, это вы ее уронили. Ракитина скоса смотрит на Кадышева. Я искренне рассчитываю на то, что вы взрослые люди. И повторяю свой вопрос. В надежде услышать искренний ответ. Ну? Смотрит на учеников. Отвечай. Ну, я все-таки скажу. Тихо! Дело в том, что такового пистолета и не было. Был обычный урок истории. Конечно, не совсем обычный. Но скажите, пожалуйста, а с чего вообще взяли, что пистолет был? Гусько смотрит на Кадышева. Кадышев отводит взгляд. Протягивает ему телефон. Гусько выхватывает его из руки Кадышева. Человека с оружием мы прекрасно видели на мониторе. Показывает на камеру. А вот Алла Николаевна нам говорит, что телевизорам верить нельзя. Алла Николаевна говорит? Раз говорит, значит, так и надо. Переводит взгляд на Петрова, приподнимает его голову. Говорите, обычный урок истории? Смотрит на кровоподтек. Ну, я же говорил, необычный. Вы мне тут зубы не заговаривайте! Раздраженно бьет рукой о парту. Кабинет. Сидя за столом, Агнеса Андреевна плачет. Положив очки на стол, задумывается. На левом лацкане пиджака серебристая брошь. Достает из ящика портрет Аллы Николаевны. За столом задумчивая Алия Павловна смотрит на развернутые батончики, стоящие в ряд. Чуть в стороне лежат фантики. На столе возле стены стоит аквариум. Агнеса Андреевна выходит из кабинета. На золотом кольце сидели. Царь, царевич. Отставляют батончики. Король, королевич. Сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Смотрит на последний батончик. Выходи поскорей. Не задерживай добрых и смелых людей. Повесив на место портрет Аллы Николаевны, директор присаживается возле доски почета. Лия Павловна грустно смотрит на конфеты. Что было, то и будет. Закрыв лицо руками, плачет. Ой. Обнимает руками склоненную голову. Не было пистолета. Значит, не было. Обычный урок истории. Переводит взгляд назад. Подходит к шкафу, присматривается. Засовывает руку за бюст Ленина. Достает пистолет. Ничего не изменилось за 25 лет. Я хочу вам объяснить. Ты что скачу? Я про пистолет хочу. Какой пистолет? Прячет пистолет. Не было пистолета, значит, не было. Все, все свободны. На выход. Свободны, я сказал. Свободны, говорю. Встали и вышли. Ребят, помогите. Ты что делаешь-то? Капитан удивлен. Под мою ответственность. Давай, давай. Помоги. Да, да, да, выходим. Военные выводят учеников из класса. Выходим, выходим. Забирай. Обычный урок истории. Возле парты стоит Шила. Петров и Артем сидят за партами. Но тебя это тоже касается. Капитан Артему. Петров выходит. Бросив взгляд на Шила, Артем выходит. Калышев стоит возле окна, рассматривает бюст. Переводит взгляд на Шила. Шиловский? Пристально всматривается. Запомни этот день, может пригодится в жизни. В смысле? Подходит к нему, становится за спиной. Лидер? Если, конечно, он лидер. Должен думать обо всех и о каждом в отдельности. Быть ответственным перед обществом и за общество, а не использовать его в своих интересах. В противном случае, в один прекрасный день общество уничтожит лидера. Другими словами, если ты пастух, то должен отвечать за каждую овцу. Пристально смотрит в глаза. Училка сегодня вам всем второй шанс дала. Потому что она в ответе за всех нас. Ты услышал меня? Шила кивает. Жмут руки. Ну тогда вперед. Как говорит Алла Николаевна, к новым горизонтам. Кивает на дверь. Улыбнувшись, хлопает Шиловского по плечу. Грустно-задумчиво рассматривает кабинет. Держа в руках книгу, улыбается. Смотрит на стену, где висят фотографии выпускников. Фотография молодой Аллы Николаевны. Проводит пальцем по фотографии. Школа номер 7, 10 Б-класс. Находит свое фото. Радостно улыбается. Переводит взгляд на класс. Смотрите, ребята, в сборе готов к отъезду. На скамье под доской почета сидит грустная Агнеса Андреевна. К ней приближается Кадышев. По дороге закрывают решетки. Останавливается. Агнеса Андреевна? Ну не расстраивайтесь. Вызов оказался ложный. Капитан позже зайдет, там бумаги нужно будет подписать. Да-да, все подпишем. Постойте, как ложный? Да нет, самый настоящий вызов. Детей ведь теряем. Бороться за них надо. Конечно, надо. Вот поэтому училка и борется уже который год. Кивает на доску почета. Так что за этих оболтусов из 11-го можно уже не беспокоиться. Хороший вы человек, Агнеса Андреевна. Грустно кивает. Бросив прощальный взгляд, Кадышев уходит. Ясный день. Кадышев выходит из школы. Останавливается. Отдает подчиненным приказ. Усталой походкой Агнеса Андреевна идет по школьному коридору. Возле лестницы стоит большая скульптура женщины с девочкой. Спешно заходит в кабинет. Нашим учителям посвящается. Кружит земля, как в детстве карусель. Горит костер. В кругу учеников сидит радостная Агнеса Андреевна. А над землей кружат ветра потерь. В роли жабы Артемий Соколов. Масяня Софья Маркина. Ветра потерь, разлука бит. Зубрила Екатерина Шмакова. Им нет числа. Им нет. Чума Марк Тюрин. Гуся Алексей Лукин. Им нет числа. Шила Руслан Калинин. Халява Антон Чечевичкин. Мачо Валентин Садикин. Годка Валентина Ельшанская. Круша надежды и внушая страх. Кружат ветра. Кружат ветра сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Радостная Алла Николаевна несет хорост. Сотни лет все ветры возвращают. Нагнувшись, берется за поясницу. Парни помогают ей сесть. На круги своя. Панда Елизавета Бойко. Но есть на свете ветер береги. Он прилетит, прогнав ветра измен. Надир Ахмал Аблаев. Развеет он, когда придет пора. Малик Сергей Фролов. Ветра Милка Дарья Дубникова. Таха Анастасия Пономарева. День и ночь прощается на чердень земля. Оксана Василиса Елфатьевская. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Зая Анжелика Легостаева. Ветер перемен. Зеленка Юрий Улимов. Он придет, он будет добрый ласковый. Ветер red skin. Holly is falls on her knees, believing then a better how to sin and be forgiven. Heart is the thing to be given. Heart is all around, it's only they can see. The seeds on a bench, sunny ceremony. Believing then a better how to sin and be forgiven. Heart is the thing to be given. You shoot.